Глава 13. «Мы можем провести несколько тестов», – предложила я, когда в гостиной нас снова было четверо. «Блокировать разные группы рецепторов и наблюдать, как меняется его тяга к клубу». «Хочешь, предоставлю результаты исследований, которые проводили в академии?» – предложил Ной. Он как раз закончил со связыванием Мика, у которого начали проявляться первые признаки беспокойства. Зрачки расширились, проступил пот, а сам он начал нервно елозить на месте. «Рот тоже затыкать? Думаешь, я перегрызу веревку?» Мрачно усмехнулся Мик. Налет безумия с него сошел благодяра успокаивающему воздействию Элла, и мне даже стало жаль беднягу. Раньше он хоть шевелился, а теперь только смотрит на нас из-под лобья и сопит. «Некоторое время назад ты убеждал, что сквозь стену пройдешь, если мы не будем держать тебя за ноги и за руки», — заметил Эйлор. «И что-то я не уверен, что это было блефом». «Отпустите и проверьте», — усмехнулся Митчелл, а потом перевел взгляд с Элла куда-то за его спину. «Простите, задержался». С лестницы выходил Алек. За спиной он нес потрепанный короб, какие используют для музыкальных инструментов, а в руке характерно побрязгивающий мешок. «Вернулся», — удивленно констатировал Ной. «А вы меня уже списали», — усмехнулся Алек. «Подумаешь, клуб. Если разок пропущу, не поломаюсь. Как насчет фруктовой настойки и пары песен под гиару?» Он поставил мешок с бутылками на низенький журнальный столик, а потом бережно опустил короб на пол. С некоторой торжественностью Алек поднял крышку короба и выудил из него пузатый струнный инструмент, совершенно полый внутри. «Любопытный факт», — заметил Ной, присев на корточки рядом. «В мире Леви этот инструмент назывался тиакрой, но когда его продемонстрировали золотой драконице, она сказала, что в том мире, откуда она явилась, есть нечто похожее, только с другим названием». В результате тиакра была доработана, у нее удлинился гриф, а корпус получил изгиб. Совместив названия обоих инструментов, вставших в основе, получили гиару. «Играть умеешь?» – спросил Алек, протягивая инструмент Ною, но тот покачал головой. «Пока не доводилось. Драконы не особенно склонны к искусству», – заметила я. «Эмоциональная чуткость – прерогатива людей. Хотя я не смотрела в сторону Элла, но на деле это замечание было шпилькой в его адрес, и сам дракон не мог не учуять этот момент. Поймав его взгляд, я тут же повернулась к Олегу. Не думала, что ты вернешься. Пора начинать верить людям, Стелла». Он назвал меня по имени, и от этого стало не по себе. «Прости. Я и в самом деле». Резко вдохнув, я отошла в сторону, к бару, где на длинных узких полках с металлическими ограничителями стояли бокалы. Взяла сначала 5, потом вспомнила про Мика и, сочувственно бросив на него взгляд, достала вдобавок трубочку. Вернувшись к камину, я расставила на столе бокалы и, взяв из рук Олега уже вскрытую бутылку ароматной настойки, разлила ее в 5 бокалов. «Нам всем надо расслабиться и отдохнуть», — сказала я, убрав бутылку на барную стойку. «Ночь впереди длинная, так что давайте забудем ненадолго наши разногласия и просто выпьем». «А Митчеллу примотаем бокал к лицу?» — саркастично уточнил Эл, который был более чем не в духе. Я молча подняла трубочку, демонстративно покрутив ею перед носом дракона. «Буду лично держать бокал так, чтобы Мик мог выпить вместе с нами. Ему тоже не помешает. Вообще-то, алкоголь может ослабить действие успокоительной структуры», — пробормотал Эл. Со вздохом он подошел к барной стойке, взял бутылку и почти залпом выпил все, что в ней оставалось. Не так уж много, на самом деле, не больше пары бокалов. Потом поднял бутылку перед собой и кивнул Олегу. «Спасибо за пойло, друг. Может, ты не такой уж и...» «Эл!» Я покраснела после того, как он закончил фразу. Дракон пожал плечами и ловко бросил бутылку в мусорное ведро. Раздался громкий звук разбившейся керамики. Алек поморщился. Бабушка просила посуду вернуть. «Хочешь, своими руками вылеплю такую же?» – нехорошо усмехнулся Эл. Я покачала головой. То, что он был не в духе, дело ясное. День был длинным и тяжелым, особенно для него, а теперь еще до глубокой ночи сидеть тут, и ждать, когда закончится встреча. Часы показывали, что начался второй вечерний час. Значит, двери откроются совсем скоро. Спустя некоторое время мы сидели перед камином, молча глядя на танцующие языки пламени. Алик негромко перебирал струны своего инструмента, достаточно тихо, чтобы при этом отчетливо слышался треск обуглившихся дров. Даже Мик, прежде очень разговорчивый, молча потягивал через трубочку настойку, когда я подносила ее к его рту. «Как думаете, каким будет следующее испытание?» — спросила я, не отрывая взгляда от камина. Казалось, стоит мне закрыть глаза, тут же усну, но веки при этом не опускались даже для того, чтобы моргнуть. «Дожить бы до него еще», — Эл взял кочергу и, склонившись вперед, немного пошурудил угли. «Кстати, об испытании», — Алик перестал играть и хлопнул по пузу своего инструмента. «Я спросил у всех наших. Никто не столкнулся с препятствиями во время посева. Линда говорит, им вообще почти не пришлось переваливать через хребет, дотягивались до потока из щели и подзаряжались все вместе во время привалов». Мы с близнецами переглянулись. «Не нравится мне это», — пробормотала я и поднесла бокал с трубочкой ко рту Мика. Тот сделал большой глоток и, выдохнув, предположил: «А может, вам нарочно раздали задания разной сложности?» «Зачем?» — не понял Эл. «Зачем? Не знаю, но из вашего разговора понял, что с испытанием все команды справились примерно одинаково хорошо. Несмотря на разные условия». «Может, в этом и был замысел?» «Не знаю насчет замысла», — но я отхлебнул из своего бокала и постучал пальцами по ручке кресла. «Но профессора должны были разведать обстановку, прежде чем делить пространство на сектора. И нам мало того, что попался очень неудобный, так еще и этот барьер». «Думаешь, профессора специально усложнили нам задачу?» — спросила я. Алик поморщился. «Да ну, смысл-то какой?» Увидев, что я собралась сходить за охлажденной бутылкой, он жестом велел мне сидеть и потянулся за нашими бокалами. «Хватит бегать, давай я». Как только он отошел, Мик склонился ко мне и зашептал: «Становится совсем плохо, у меня уже все тело ломит. Если вы хотите, чтобы Алик не сбежал, его бы тоже не помешало связать». Близнецы склонились над журнальным столиком, будто бы изучая лежащее на нем меню завтраков, но на деле внимательно слушая наш разговор. Алик будто бы не заметил ничего. Он напевал себе под нос, бренча посудой. «Ты что говоришь?» — прошептала я в ответ. «Он совершенно спокоен». «Вот именно. Он спокоен, значит, он уже решил, что все равно пойдет. Иначе бы весь извелся. Поверь мне, как только вы отвернетесь, он ускользнет и будет в красной комнате прежде, чем вы его догоните». «Значит, не будем спускать с него глаз», — тихо ответил Ной. «Будто это помешает ему свалить», — хмыкнул Эл. «Думаешь, мы не сможем его остановить?» «Сможете», — кивнула я. «Только смысл не в том, чтобы не дать ему пойти, а в том, чтобы посмотреть на его реакцию. И все же». «О чем секретничаете?» — насмешливо спросил Алик, возвращаясь с пятью бокалами в руках. Как настоящий профессионал, он аккуратно поставил их на центр столика, не разлив при этом ни капли. «Стоило только отвернуться, а вы уже заговоры строите». «Алик», — серьезно произнесла я, — «мы благодарны тебе и за настойку, и за музыку, но нам придется тебя связать». «Что?» — он захлопал ресницами с видом самого невинного, удивленного щенка. «Почему? Разве я дал тебе повод думать обо мне плохо?» «Алик», — я подошла к нему и взяла старого друга за руку. Почему-то теперь, когда он уже мне не нужен, этот жест дался так легко, будто он всю жизнь был мне как брат. «Я знаю, что ты и сам можешь противостоять притяжению клуба, но все же мне хотелось бы понаблюдать за тобой, и потому вынуждена перестраховаться. Нам придется связать и тебя тоже. Хотя бы на пару часов». Он некоторое время смотрел на меня, а я вытащила из кармана второй ошейник, который недавно сняла с Ноя. Эл резко обернулся на брата, словно хотел убедиться, что тот тоже без ошейника. «О, если меня повысили до звания твоего личного раба наравне с Элом и Ноем, то я даже рад. Только с одним условием». «Каким?» — Алик чуть наклонился и хищно улыбнулся. «Ты сама будешь поить меня из трубочки и вытирать мне губы салфеткой». «Так хватит», Эл даже встал, намереваясь, видимо, встать между нами, но я жестом показала ему, что сама разберусь. «Хорошо». Из другого кармана я вытащила наручники, и тут у всех, кроме Мика, дружно упали челюсти. Митчелл же расхохотался. «И почему я не удивляюсь?» «Стелла», — горячо прошептал Эл, который вырвал наручники у меня из рук и теперь потрясал ими перед моим носом. «Что это? Откуда?» «Забрала из дома, когда заходила последний раз. Стащила в полицейском участке пару лет назад». «Зачем?» – просипел он. «Скоро узнаешь», – пообещала я и забрала наручники. Эл не сопротивлялся, а Ной, так и сидевший в своем кресле, прикрывал ладонью задумчивую улыбку. Алик улыбался, когда я сковывала ему руки, и даже пытался шутить. Ной помог мне закрепить поводок, прицепленный к ошейнику, повыше, к крюку над камином, где хранилась кочерга. Со скованными руками ему будет сложно до туда дотянуться. Закончив, я отошла чуть в сторону и осмотрела получившуюся картину. «Мда», — сказал Эл, тоже оценив нашу новую обстановку. «Если кто-нибудь зайдет, нас вряд ли поймут правильно». «Никто не зайдет», — ответил Алек. Он сел в кресло, немного поелозил, пытаясь устроиться поудобнее, и положил скованные руки на колени. Линда уже ушла, скорее всего, а ее парни по домам разъехались на выходные. «Если только уборщица». «Уборщица». Я невольно вспомнила подсобку, через которую вышла из красной комнаты, и к которой наверняка имеет доступ кто-то из уборщиц. Можно было бы попробовать обратиться к профессору Блейну, который приходился близнецам родным дядей, чтобы допросить всех уборщиц Академии, но это наверняка спугнуло бы руководителей клуба. Допросы учащихся, которые непосредственно участвуют в его деятельности, ничего не дали, но кто-то ведь наводит после них порядок, и для этого нужна ясная голова. Тут во дворе раздался грохот. Такой сильный, что я даже присела, а Эл вскочил, и тело его напружинилось, готовое к любому движению. «Это взрыв?» — спросил Ной. «Похоже, но не думаю», — ответил Мик. «Пойду проверю», — бросил Эйлор и побежал к двери. «Мы с Ноем за ним. Про нас только не забудьте», — крикнул нам вслед Алек. Мы чуть не кубарем скатились по лестнице. Я ступила на самый край ступеньки, пятка соскользнула, и еще несколько ступенек мне не удавалось поймать равновесие. Резко обернувшийся Эл успел схватить меня за руку, но тут на нас сзади навалился Ной, который не среагировал вовремя, и мы все вместе упали на ковер первого этажа. Первым на ноги поднялся Эл, помог мне встать, и когда я наконец оказалась на ногах, Ной уже открыл дверь, откуда раздался новый оглушительный взрыв. «Стой здесь», — велел мне Эйлор, прежде чем выйти на улицу. «Ну уж нет», — пробормотала я в ответ, хотя никто не слышал, потому что в доме больше никого не осталось. Выходила я, однако, осторожно. Боясь очередного взрыва, подошла к двери и выглянула, буквально одним глазком. Но, услышав голос Элла, поспешила на поляну. «Вы что творите?» — кричал Эйлор. «Я уже подумал было, что на Академию какие-то психи напали. Это же всего лишь салют». Расхохоталась Алекса. Она стояла в нескольких шагах от беседки, а Даниэль, Карина и Жанна сидели на ее перилах. «Мы же вас звали? Вам разве Алик не передал?» Удивилась Карина и кивнула назад, в беседку, где на столе стояли еще несколько коробок с салютами. «Отмечаем первое испытание». «Разве не круто?» «Все прошли, у всех высокие баллы. Мы все метим в службу у золотых драконов. Отличный повод для праздника». «Алик?» Что-то шевельнулось у меня внутри. «Он знал? И ничего не сказал? Разве он не к вам шел?» Удивилась Алекса. «Драконята плешивые», выдохнула я. «Он знал». И побежала обратно в дом, но когда взбежала на второй этаж, было уже поздно. Оплавленные наручники лежали на полу, ошейник рядом с ними тоже был испорчен, а окно открыто нараспашку. Подбежав к нему, я успела увидеть тень, скрывшуюся на тропинке, которая вела к старому корпусу Академии. «Мик?» — выдохнула я. Он криво улыбнулся. «Паршивый у тебя друг. Бросил меня одного после того, как я помог ему выбраться. и опустил покрасневшие, воспаленные глаза.